Суббота. Хорошие новости. Я выжил. Плохие новости. Непрошенный гость. Начну с того, что прошедшая ночь была одной из худших, даже по меркам Майнкрафта. Как только я добрался до НЛО, я стал готовиться ко сну. Первое. Надел на голову черный шлем, висевший на вешалке. Второе. Поужинал хлебом. Третье. Лег в кровать. Вроде бы обычная ночь в Майнкрафте. Я закрыл глаза и... Ничего. Я все еще был бодр. Я посмотрел в окно. Да, все еще ночь. Шел дождь, но я и раньше спал во время дождя. Я закрыл глаза и снова попытался заснуть. Опять ничего. Я попробовал считать овец. Это тоже не помогало. Да что ж такое? Может, кровать сломалась? Может, я забыл что-то сделать? Пришлось встать и проверить. Сначала я заглянул в машинное отделение. Там не было ничего, кроме машин. Да, довольно шумно, но раньше шум не мешал мне спать. Затем я отправился в кабинет. Обойдя угол, я сразу увидел, в чем проблема. «Странник края! Внутри дома! Опять!» Единственной хорошей новостью было то, что он смотрел в другую сторону. Прежде чем он успел обернуться, я спрятался за углом. «Как они сюда попадают? Через тот странный сундук с фиолетовыми частицами? Может, это правда был секретный вход странников края?» Я достал свое ведро с водой. Фух, хорошо, что я его снова наполнил. Я подобрался как можно ближе к двери, а затем плеснул водой в комнату. Я не видел, что произошло, но услышал громкое злое «балнг» странника, за которым последовало «зуб», и он исчез. По прошествии нескольких очень тихих и долгих минут я открыл глаза и снова задышал. Потом я собрал воду обратно в ведро и отправился спать. В Майнкрафте ведро с водой гарантирует спокойный сон.